Ванюков Владислав Федорович. Читает Валентина Липатова. Трамвай спешит, забытый и усталый. Трамвай спешит, забытый и усталый, в депо, где солнце разливает чай. Гремит костями путник запоздалый, он месит грязь и снег немного талый и вспоминает лето невзначай. А за столом уже другие лица, и время плавно замедляет ход. По небу пролетает колесница, и елка, словно юная девица, как жениха встречает Новый год. И будут гости радостно невинны, и будет вновь звучать куранта в бой. Шампанское, бокалы, мандарины, штрихи одной знакомой нам картины, и год спешит навстречу молодой. Зимнее утро. Зимнее утро. Сонный, да ранний город выходит на свет. Снежная пудра в дымке туманной. Ворохом старых газет вдруг обернется холод вчерашний в омуте прожитых дней. Солнце взойдет над белой башней городом спящих огней. Как зубы старые. Как зубы старые, гнилые, чернеют ветхие дома, и потускневшие весьма глазницы окон, все пустые, и стерты ветром имена, что были близкими такими, но отражаются живыми в зрачке разбитого окна. А память образы хранит, что не истлели и поныне, на старом фото, на картине или закованы в гранит. Холодным утром января проснутся вьюги вековые, стоят дома, как часовые, и разливается заря. Неужели прошло столько лет? Неужели прошло столько лет, незаметно, как будто мгновенье, словно песни короткий куплет, ветра легкого лишь дуновенье. Уж другие шумят во дворе, беззаботно девчонки, ребята. Да забот дела нет в детворе, когда небо, как сладкая вата. Ярче ночи и красочней дни, сосны выше, листва зеленее. Бегал так же и ты, как они, когда годы казались длиннее. Метельно. Наступит день, и все растает, нам не оставив и следа. А нынче снегом заметает простуженные города. На фоне пасмурного неба кряхтят деревья на ветру, а птахи мерзнут, ищут хлеба, им это все не по нутру. И люди холодны и грубы, словно замерзшая вода. Людей не видно, только шубы бредут, пыхтя, туда-сюда. Лишь мальчик маленький доволен, резвится радостно в снегу. Он делает все, что хочет волен, мир познавая на бегу. Словно капли веселого смеха. Словно капли веселого смеха разразились дождем в небесах. Это неуловимое эхо заблудилось в кудрявых лесах. Мне бы корочку пряного хлеба и вернуться в тот ласковый сон, где на нас одно синее небо и звучат голоса в унисон. Октябрит. Голубоглазый самолет на ясном небе за собой оставил след. На окнах утренний налет. Пришла пора достать из шкафа плед. Деревья солнце золотит, по спелым веткам разливая карамель, густой морозный октябрит и желтых листьев неземная карусель. Ночь. Город уставший укутала ночь, сонная музыка крыш. Спи, засыпай, моя милая дочь, спи безмятежно, малыш. Звезды танцуют небесный вальс, луна выбралась из оков. Сонное царство зовет в гости нас, время приходит для снов. Там за окном торжествует весна, март переходит в апрель. Руки свои тянет к небу сосна, ночь расстилает постель. Звезды танцуют небесный вальс, луна выбралась из оков. Ночь одеялом укроет всех нас, время приходит для снов. На ветхий покосившийся забор. На ветхий покосившийся забор наносит осень свежее творенье, загадочный, затейливый узор, и город мой меняет оперенье. Стирает память старые дворы, в закатном небе тает песня сойки, и медленно выходят из игры забытые, увядшие постройки. Какой уже неисчислимый год листает осень желтые страницы. Спешит куда-то буднично народ, пересекая времени границы. Невозмутимо вдаль бежит река, неспешно Волги плавное течение. В открытой книге новая строка и линии городских пересечения. Все возвращается. Все возвращается и повторяется. Ты в пальто синем и красный берет. Мир изменяется, глобус вращается, но не меняется образ и цвет. Листьев падение, ветра кружение, чуть уловимый хмельной аромат. Благоговение и вдохновение даришь ты мне, как и годы назад.